Глава 22. Вскоре энтузиазм угас. Стирнер предложил дать нам выспаться, а затем продолжить собрание. Меня отвели в небольшую комнатку, где над мягкой постелью висел портрет Марка IV. Глотнув напоследок винца, я отключился. Вечером я собрал воедино зачатки своего плана и сказал команде: «Сначала попробуем сами. Если получится, научим остальных. Мы будем действовать как древние мошенники. В свое время я узнал этот термин, когда изучал историю преступности. Я не стал объяснять, что занимался этим с целью совершенствования в преступном ремесле. Простоватым последователям ИМ это понять было бы трудно. Сегодня же пойду я в одну из харчевен, или как они там называются, подсяду к какому-нибудь солдату и заведу с ним дружескую беседу. Вы, Стирнер, будете сидеть за соседним столиком или неподалеку от него. Я пересажу солдата поближе к вам, чтобы вы могли слышать наш разговор. Шарла тоже будет с нами, она ваша дочь». «Ошибаетесь, Шарла мне не дочь». «Разумеется, но сегодня пусть будет дочерью. Понарошку. У вас есть театр?» «Ну, конечно. Сказать по правде, я в юности увлекался сценическим искусством, пока не открыл для себя прелести электротехники. Даже играл за главные роли в классических пьесах. Как это, дайте припомнить, жить или не жить? Замечательно, великолепно. Я счастлив, что среди нас есть опытный актер. Сегодня вы сыграете роль отца Шарлы. Если в точности выполните мои инструкции, все получится. Дельце-то пустяковое, яблочко, как говорится, созрело и готово упасть к нам в руки». «А мне что делать?» — спросил Мортон. «Ты говорил, что на этот раз я понадоблюсь. А как же? Тебе поручается важная работа — записывать на пленку нашу беседу. Магнитофон не показывай. Микрофон держи поближе к говорящим. Сможешь?» «Смогу». Дождавшись темноты, мы вышли на улицу. Впереди шагали добровольцы из незнакомых нам горожан, проверяя, нет ли на пути застав или патрулей. Как только таковые обнаруживались, нам давали знать, и мы поспешно сворачивали. Прогулка оказалась довольно приятной, хотя нам и пришлось попетлять. Был ранний вечер. Тем не менее, вывески увеселительных заведений не горели. Стирнер вел нас в толстый фермер, свою излюбленную харчевню. Там сидели несколько человек, но среди них ни одного военного. — Ты говорил, что солдатам выданы увольнительные, и что они наведываются сюда. Что-то я их не вижу. — Видимо, они перестали сюда заходить, потому что их не обслуживают. — А почему их не обслуживают? — Потому что они не платят. — Похоже на правду. Но раз они захватчики, почему бы не потребовать, чтобы их обслужили? — Стоит им потребовать, как все расходятся, а харчевня закрывается. — Ясно. Ладно, все по местам, пойду погляжу, нет ли кого на улице. Стоя на тротуаре с незажженной сигарой в руке, я чувствовал себя едва ли не сутенером. К счастью, никто из прохожих не обращал на меня внимания. Зато я пристально разглядывал толпу, высматривая тех, кого никак видеть не хотелось, полицейских, ребят с нашивками и шевронами. Вскоре в поле моего зрения попали две невоенные фигуры в военной форме. Руки в карманах, кепи под неуставным углом, стыд и позор. Они подошли к толстому фермеру и с тоской уставились в окно. Я приблизился к ним. — Ребята, огонько не найдется. Оба подпрыгнули, как ужаленные, и разом повернулись ко мне. — Ты по-нашему говоришь? — воскликнул один из них. — Да, я горжусь своими лингвистическими способностями. Если помните, я спрашивал насчет огонька. — Я не курю. — Да и правильно делаете. Табак — это яд. Но, может быть, у кого-нибудь из вас найдется зажигалка? Солдаты отрицательно покачали головами, мрачно глядя на меня. Я поднял палец с таким видом, будто меня осенила спасительная идея. Вот что мы сделаем. Зайдем в это милое заведение, и я попрошу у кого-нибудь прикурить. А потом мы с вами потолкуем за кружкой пива, и я попрактикуюсь в вашем языке. Не возражаете? Не выйдет. Как только мы закажем пиво, харчевня закроется, и все разойдутся. Это потому, что у вас нет вирров, местных денег, нашего всеобщего эквивалента. Зато у меня вирров, куры не клюют. Идемте, я угощаю. Солдаты живо исчезли за дверью. Когда я вошел, они уже приплясывали от нетерпения возле стойки. «Три кружки пива!» — заказал я, бросая пластмассовый вир-диск Стирнера в прорезь на поверхности стойки. «Большие!» Пока робот-бармен, блестящий хромом и медью, с крышечками от бутылок вместо глаз нес пиво, я получил обратно диск, служивший кредитной карточкой. «Выпьем за армию, ребята!» — торжественно сказал я, поднимая кружку. «Надеюсь, вы довольны карьерой, которую выбрали». Они с энтузиазмом хлебнули и сразу привычно заныли, что мне напомнило недавнее армейское прошлое. «Выбрали. Как бы не так, нас мобилизовали, насильно затащили в армию. Мы прятались, ловчили, да все без толку». Заныли они, осушив кружки. «Что мне хорошего-то в армии? Муштровка, издевательство, вонючие начальники. Такую профессию разве выбирают добровольно?» — Разумеется, нет, но кормят-то вас, надеюсь, сносно. Я с наслаждением выслушал вопли и проклятия по адресу самоприготовляющейся колбасы и заказал пиво. Когда солдаты утопили носы в пене, я предложил. — Я знаю, у вас только что был обед, но уж очень уютно смотрятся три свободные стула за столиком, где сидит пожилой джентльмен и с ним милая птичка. Надеюсь, друзья, вы позволите угостить вас добрым бифштексом. Ответом был частый топот сапог. Перед нами поставили тарелки, и мы их мигом подчистили, стараясь не чавкать, с нами как-никак юная дама. Высосав по кружке пива, солдатики стали откровенно пялиться на Шарлу. Пора было переходить ко второму этапу. «Но если в армии не очень хорошо кормят, — сказал я, — то это, должно быть, компенсируется заботливым отношением сержантов к нижним чинам». Сочувственно кивая и внутренне ухмыляясь, я выслушал поток жалоб на командиров, уборной, кухню и прочие прелести, столь любезные сердцу служивого человека. Затем я мигнул Стирнеру и откинулся на спинку стула. «Простите, молодые люди из далекой планеты, что я вмешиваюсь, но мы вместе с моей дочерью Шарлой поневоле слышали ваши слова. Неужели это возможно? Чтобы человека против его желания заставляли служить в армии? — Еще как возможно, папаша! Привет, Шарла! Ты когда-нибудь ходишь гулять с кем-нибудь еще, кроме отца? — Да, и очень часто. Я просто обожаю красивых молодых людей, таких, как вы. Мы утонули в прозрачных озерах ее глаз и, побултыхавшись, немного вынырнули, чуть живые от любви. Стирнер что-то еще говорил солдатам, но они не слышали. Мне пришлось поставить большие кружки пива, чтобы заслонить Шарлу от вытаращенных глаз моих приятелей. Я искренне сочувствую вам, молодые люди. На нашей планете такое просто невообразимо. Подобное насилие противоречит нашим законам, которые утверждают, что никаких законов быть не должно. Но почему вы позволяете, чтобы с вами так обращались? Нету выбора, папаша. Нас держат за колючей проволокой. С нас глаз не спускают днем и ночь. Кто бежит, в того стреляют. А кого ловят, ставят к стенке. Да и бежать некуда. И спрятаться негде. Он тяжко вздохнул. По щеке его друга сбежала слеза. — Да, — произнес Стирнер, — у нас такое невозможно.